Водя толстым пальцем по зеленой карте Мускуги, он оповещал о конце одного участка за другим, и трапперы следили за этим перстом, указывающим судьбу каждого из них. Он кончил. Судьбы определились. Участок Роя уцелел. Один из двух участков Скотти и Самсона был закрыт. Закрыт был и участок индейца Боба. Но это не могло быть окончательным решением. «А как же теперь будем мы, остальные?» — сказал кто-то. Многие недовольно заворчали, но тут вмешался инспектор. «Мистер Берг только перечислил вам закрытые угодья. Он не говорил, кто будет пользоваться остающимися. Нам кажется, что это вы должны решить сами между собой. Вас тут 13, открытых участков 6». И мне кажется, что единственная возможность поступить по-честному — это бросить жребий. Как по-вашему?» Снова послышался ропот. «А вы проголосуйте», — предложил Берг. Проголосовали, и большинство было за жребьевку. «Проще всего сделать так», — предложил Берг. «Тот, чей участок объявлен открытым, если вытащит жребий, сохраняет свой участок. Тот, чей участок закрыт, вытащив жребий, получает ближайший из открытых участков. Так, хорошо?» «Хорошо!» И мне терпелось поскорее покончить. «Прежде чем вы будете тянуть жребий, — продолжал Берг, — я должен сообщить вам новые правила, устанавливаемые при новом положении. Нам известно, что при существующей норме вылова невозможно прожить, поэтому мы хотим дать вам льготу. Впредь не будет жесткой нормы или сезонных ограничений для бобра и ондатры». Это им понравилось, они одобрительно загудели. «Но, — продолжал Берг, — за каждый сезон разрешено будет брать не больше 2 бобров и 2 ондатр с каждой норы вашего угодья. Вы должны будете сами каждый год определять, сколько у вас хаток и нор, и число добытых шкурок не должно превышать это количество больше, чем вдвое. При чрезмерном облове число хаток уменьшится, а с ним и ваша норма. При разумном хозяйстве вы станете звероводами. Количество хаток будет с каждым годом увеличиваться, а с ними и ваша добыча. Ну, как, справедливо?» «Справедливо», — отозвались они и потребовали тянуть жребий. «Должен сейчас же добавить», — дипломатично закончил Берг, «что рыбная ловля в любое время закрыта сроком на 2 года». Это была крутая мера, но их больше интересовало звероловство, и они опять стали торопиться жеребьевкой. Инспектор и Берг нарезали 13 листков бумаги, написали на 6 из них слово «участок» и аккуратно сложили в 4. «Одолжите нам вашу кепку, Рой», — попросил Берг, и тень улыбки мелькнула у него в глазах. На минуту в них проснулось чувство юмора. Самсон сорвал у Роя с головы его потрепанную кепку и бросил Берку. Все расхохотались, а Рой с унылым смущением пригладил мокрые волосы. «Ну что ж, начнем», — сказал Берк и стал медленно обносить кепку по кругу. Первые 2 вытащили пустышки и промолчали. Третьим тянул Льюис Берк, старейший зверолов Мускоги, чудаковатый маленький ирландец с седой головой и седовато-коричневым от загара лицом. Он ловил зверя в Мускоги всю свою жизнь и жил лесным сычом, не покидая своего участка. О нем уже успели забыть и вспомнили только теперь, когда он тянул жребий. Вытащив бумажку, он беспомощно оглянулся, читать он не умел. «Твоя взяла, Лью!» — закричал Мускоти. «Участок за тобой!» Старик ничего не сказал, только тщательно сложил листок, как будто это был и в самом деле законный документ на владение. Потом подошел Самсон, оглянулся на Скотти и потянул. «Пусто», — сказал он, — «ничего нет». Скотти моргнул и осторожно протянул руку. Он было улыбнулся, показывая надписанный клочок, но потом приуныл. «Я не виноват», — сказал он Самсону. «Право, не виноват». «Рой!» Быстро вызвал Берг и протянул кепку. Рой посмотрел на Берка и вспомнил бешеную гонку по озеру Тэ в день прибытия самолета биологов. В его пальцах сейчас было озеро Тэ и его хижина, и весь Мускоги, и на мгновение он увидел, как возвращается туда и вновь пытает счастье даже на урезанной территории, в Мускуги, потерявшем половину своего населения и большую часть дичи. «Это ваша кепка, Рой», — сказал Барк. «Смелее, тяните». Рой потянул, и Рой выиграл. И раздались приветствия в честь Троя, так что он понял, перед ним только одно решение — лес, как и прежде. Не было ни Сент-Эллина, ни Сэма, ни Энди, ни даже Джин. Потом он понял, что выбрал себе в удел лесное одиночество и стал наблюдать за индейцем Бобом. Индейец не привык играть серьезными жизненными вопросами, азарт не был в духе его народа. Делать ставки его заставляло только вынужденное общение с белыми людьми, но и тут для него законом были отняты равные шансы, точно так же, как законом было отнято, например, право пить спиртное. Но сейчас ему была навязана самая крупная игра его жизни, и он посмотрел на Берка с презрением индейца не к одному Берку, но и ко всем Беркам на свете. Боб проиграл. Но умирающие его глаза и мертвенно-бледные губы ровно ничего не выразили. Три остальных надписанных жребий были уже скорее трагедией, чем даром судьбы, и последний достался пьянице-шотландцу, которого лес постепенно губил и теперь мог погубить окончательно. «Ну вот, с этим решено», — сказал инспектор, и у него был вид человека, тоже что-то потерявшего. «Остается добавить немногое. Новые угодья на севере по-прежнему открыты и будут открыты до мая. Если кто-нибудь из вас хочет охотиться там, я приму заявление и ручаюсь, вы участки получите. Я знаю, что это далеко. Почти что немыслимо жить тут, в Сент-Эллине, а охотиться там. Это, конечно, уже не мой район. Но во всяком случае я попытаюсь добиться, чтобы был намечен удобный путь по реке Уипо-Уил, чтобы за счет правительства были прочищены волоки и какое-то подобие тропы, так чтобы каждый хоть раз в сезон мог добраться сюда пешком и лодкой. Я не уверен, что мне это удастся, но вот мистер Берг согласен похлопотать об этом в департаменте. Так что если кто хочет получить участок на севере, запишитесь у меня. Вот, кажется, все». Они расходились медленно, потому что такое собрание едва ли повторится, и у каждого было что сказать другому. Исключением был Рой, и Рой ушел первым из всех. Проходя мимо инспектора и Берка, он остановился взять свою кепку. Берк протянул ее Рою. «На охотничье счастье!» — с улыбкой сказал он, видимо, ожидая, что Рой на это отзовется. Рой взял кепку и в ободряющем взгляде Берка увидел возможность собственного возрождения. Он мог вернуться к своим озерам и лесам и звериным тропам, мог вернуться к смене охотничьих сезонов и возобновить свой поединок со стихиями и с пушным инспектором. В ответ на подстрекающую улыбку Берка поднималась в нем тяга ко всему этому, и все же он знал, что не вернется. Раз нет для него Сент-Эллина, нет и Мускоги, и образ Мускоги потускнел. Рой надвинул на голову кепку. «Ну, как охотились, Рой?» — спросил его инспектор. «Хорошо. Меха, конечно, первоклассные, всякие есть». «А кому продали?» — спросил инспектор. «Пока еще никому», — сказал Рой и внезапно принял решение. «Знаете что, инспектор?» — медленно сказал он. «Если не будет возражений, отдайте мой участок индейцу Бобу. Вы ничего не имеете против?» Инспектор не сразу понял Роя. «Зачем?» — сказал он. «Вы вытянули свой жребий, а Боб возьмет себе участок на севере». Рой потерял терпение. «Я отказываюсь от своего участка. Передайте его Бобу, если, конечно, он захочет». Рой знал теперь, что желание отказаться возникло у него еще в тот момент, когда он увидел в руках индейца чистый белый листок. В этот момент собственная победа Роя обернулась для него крахом, и теперь он без сожаления отдавал участок Бобу. Его не мучило, что он нарушил закон или охотился в заповеднике.

Он готов был насмехаться над судьбой, хохотать. Он вдруг все понял. Ему возвращали всю его жизнь, а Энди словно и не было. Вот она цельность, которую все время отнимали у него. Джин втянула его обратно в жизнь. Она дала ему единственно возможный ответ. И именно здесь, в Сент-Элине. Но мир снова угрожающе надвигался на него. «Четыре акра грязи», — сказал он. «Вы что же, хотите сделать из меня фермера?» Он готов был снова растоптать все это. «Нет, Рой, нет», — сказала она. «Не говорите, что я хочу сделать из вас фермера. Просто я купила дом, вот и все». «Правильно, Джинни», — быстро сказал он. «Я вовсе не хочу сделать из вас фермера», — повторила она. «А знаете, у меня больше нет охотничьего участка», — сказал он. «Я знаю, я видела в городе Скотти и других». «Может быть, мне и следует стать фермером», — беззаботно сказал он. «Вы кончили бы, как ваш брат Сэм». Теперь он прекрасно знал все. Все, что не спаслали ему боги. Но ему хотелось подразнить ее. «А что, если я уйду на север?» — сказал он. «Вы тогда, конечно, ускачете в свой Торонто». «Вы можете уходить куда угодно», — спокойно ответила она. «Я выкупила эту ферму. Я и буду держать ее. А вы идите куда угодно». «И вы думаете справиться с фермой?» — старался он ее запугать. «Вы думаете, что в одиночку справитесь с четырьмя акрами?» «И с этим справлюсь», — сказала она. «Да», — сказал он спокойно, — «пожалуй, справитесь». «А вы как?» — спросила она с своим городским лаконизмом. «Что ж, я...» — медленно начал он. Она ждала. Потом он внезапно пошел к двери. «Я скоро вернусь, Джинни», — сказал он. «Куда ты?» — крикнула она ему вслед. «Пойду, потолкую с инспектором», — отозвался он и в то же мгновение исчез за дверью. Она следила, как он спускался с крылечка, а индейский песик за ним. Она слышала, как он кликал собаку, видела, как он, высоко поднимая короткие ноги, с плеском зашагал по грязи, словно это была охотничья тропа, и слышала, как он захохотал своим прежним смехом. Конец книги. Апрель 2005 года. Читал Вячеслав Герасимов.